Этот роман написан в 1926-1927 годах. Переработан со включением новых глав в 1937 году. Алексей Толстой. В этом сезоне деловой мир Парижа собирался к завтраку в гостиницу «Мажестик». Там можно было встретить образцы всех наций, кроме французской. Там, между блюдами, велись деловые разговоры и заключались сделки под звуки оркестра, хлопанье пробок и женское щебетание. В великолепном холле гостиницы, устланном драгоценными коврами, близ стеклянных крутящихся дверей, важно прохаживался высокий человек с седой головой и энергичным бритым лицом, напоминающим героическое прошлое Франции. Он был одет в черный широкий фрак, шелковые чулки и лакированные туфли с пряжками. На груди его лежала серебряная цепь. Это был верховный швейцар, духовный заместитель акционерного общества, эксплуатирующего гостиницу «Мажестик». Заложив за спину подагрические руки, он останавливался перед стеклянной стеной, где среди цветущих в зеленых катках деревьев и пальмовых листьев обедали посетители. Он походил в эту минуту на профессора, изучающего жизнь растений и насекомых за стенкой аквариума. Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали молодостью, блеском глаз. Синих англосаксонских, темных, как ночь, южноамериканских, лиловых французских. Пожилые женщины приправляли, как острым соусом, блекнущую красоту необычайностью туалетов. Да, что касается женщин, все обстояло благополучно, но верховный швейцар не мог того же сказать о мужчинах, сидевших в ресторане. Откуда? Из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве? Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги. Они ползли из Америки, по преимуществу, из проклятой страны, где шагают по колено в золоте, где собираются по дешевке скупить весь добрый старый мир. К подъезду гостиницы бесшумно подкатил Rolls-Royce, длинная машина с кузовом из красного дерева. Швейцар, бренча цепью, поспешил к крутящимся дверям. Первым вошел желтовато-бледный человек небольшого роста, с черной, коротко подстриженной бородой, с раздутыми ноздрями мясистого носа. Он был в мешковатом длинном пальто и в котелке, надвинутом на брови. Он остановился, брезгливо поджидая спутницу, которая говорила с молодым человеком, выскочившим навстречу автомобилю из-за колонны подъезда. Кивнув ему головой, она прошла сквозь крутящиеся двери. Это была знаменитая Зоя Монрос, одна из самых шикарных женщин Парижа. Она была в белом суконном костюме, обшитом на рукавах, от кисти до локтя длинным мехом черной обезьяны. Ее фетровая маленькая шапочка была создана великим Колло. Ее движения были уверенны и небрежны. Она была красивая, тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом. Синевато-серые глаза ее казались холодными и страстными. «Мы будем обедать, Роллинг?» — спросила она человека в котелке. «Нет, я буду с ним говорить до обеда». Зоя Монрос усмехнулась, как бы снисходительно извиняя резкий тон ответа. В это время в дверь проскочил молодой человек, говоривший с Зоей Монрос у автомобиля. Он был в распахнутом стареньком пальто с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбужденное лицо его было покрыто веснушками. Редкие жесткие усики точно приклеены. Он намеревался, видимо, поздороваться за руку, но Роллинг, не вынимая рук из кармана в пальто, сказал еще резче: «Вы опоздали на четверть часа, Семенов». «Меня задержали. По нашему делу». «Ужасно извиняюсь». «Все устроено. Они согласны. Завтра могут выехать в Варшаву». «Если вы будете орать на всю гостиницу, вас выведут», — сказал Роллинг, уставившись на него мутноватыми глазами, не обещающими ничего доброго. «Простите, я шепотом. В Варшаве все уже подготовлено. паспорта, одежда, оружие и прочее. В первых числах апреля они перейдут границу. «Сейчас я и мадемуазель Монрос будем обедать», — сказал Роллинг. «Вы поедете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня в начале пятого. Предупредите, что если они вздумают водить меня за нос, я выдам их полиции». Этот разговор происходил в начале мая 1920 года. В Ленинграде на рассвете близ Бонов грибной школы на реке Крестовки остановилась двухвесельная лодка. Из нее вышли двое, и у самой воды произошел у них короткий разговор. Говорил только один, резко и повелительно, другой глядел на полноводную, тихую, темную реку. За чащами Крестовского острова в ночной синеве разливалась весенняя заря. Затем эти двое наклонились над лодкой, огонек спички осветил их лиц. Они вынули с одной лодки свертки, и тот, кто молчал, взял их и скрылся в лесу, а тот, кто говорил, прыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и торопливо заскрипел уключенными. Очертание гребущего человека прошло через заревую полосу воды и растворилось в тени противоположного берега. Небольшая волна плеснула на боны. Спартаковец Старашкин, за грибной на гоночной и распашной гичке, дежурил в эту ночь в клубе. По молодости лет и весеннему времени, вместо того, чтобы безрассудно тратить на спанье быстролетные часы жизни, Тарашкин сидел над сонной водой на бонах, обхватив коленки. В ночной тишине было о чем подумать. Два лета подряд проклятые москвичи, не понимающие даже запаха настоящей воды, били грибную школу на одиночках, на четверках и на восьмерках. Это было обидно. Но спортсмен знает, что поражение ведет к победе. Это одно, да еще, пожалуй, прелесть весеннего рассвета, пахнущего острой травкой и мокрым деревом, поддерживали в Тарашкине присутствие духа, необходимое для тренировки перед большими июньскими гонками. Сидя на бонах, Тарашкин видел, как пришвартовалась и затем ушла двухвесельная лодка. Тарашкин относился спокойно к жизненным явлениям, но здесь показалось ему странным одно обстоятельство. Двое, высадившиеся на берегу, были похожи друг на друга, как два весла. Одного роста, одеты в одинаковые широкие пальто, у обоих мягкие шляпы, надвинутые на лоб, и одинаковая остренькая бородка. Но, в конце концов, в республике не запрещается шататься по ночам, по суху и по воде со своим двойником. Тарашкин, наверное, тут же и забыл бы о личностях с острыми бородками, если бы не странное событие, происшедшее в то же утро поблизости грибной школы в березовом леску в полуразвалившейся дачке с заколоченными окнами. Когда из розовой зари над зарослями островов поднялось солнце, Тарашкин хрустнул мускулами и пошел во двор клуба собирать щепки. Время было 6 часа в начале, стукнула калитка, и по влажной дорожке, ведя велосипед, подошел Василий Витальевич Шельга. Шельга был хорошо тренированный спортсмен, мускулистый и легкий, среднего роста, с крепкой шеей, быстрый, спокойный и осторожный. Он служил в уголовном розыске и спортом занимался для общей тренировки. «Ну, как дела, товарищ Тарашкин? Все в порядке?» — спросил он, ставя велосипед у крыльца. «Приехал повозиться немного. Смотри, мусор. Ай-яй-яй». Он снял гимнастерку, закатал рукава на худых мускулистых руках и принялся за уборку клубного двора, еще заваленного материалами, оставшимися от ремонта бонов. «Сегодня придут ребята с завода. За одну ночь наведем порядок», — сказал Тарашкин. «Так как же, Василий Витальевич, записывайтесь в команду на шестерку». «Не знаю, как и быть», — сказал Шельга, откатывая смоляной бочонок. «Москвичей, с одной стороны, бить нужно, с другой, боюсь, не смогу быть аккуратным. Смешное дело одно у нас навертывается». «Опять насчет бандитов что-нибудь?» «Нет, поднимай выше. Уголовщина в международном масштабе». «Жаль», — сказал Тарашкин, — «а то бы погребли». Выйдя на боны и глядя, как по всей реке играют солнечные зайчики, Шельга стукнул черенком метлы и вполголоса позвал Тарашкина. Вы хорошо знаете, кто тут живет поблизости на дачах? Да живут кое-где зимогоры. А никто не переезжал в одну из этих дач в середине марта. Тарашкин покосился на солнечную реку, почесал ногтями ноги другую ногу. «Вон в том лесишке заколоченная дача», — сказал он. «Недели четыре назад, это я помню, гляжу из трубы дым. Мы так и подумали, не то там беспризорные, не то бандиты. Видели кого-нибудь с той дачи?» «Постойте, Василий Витальевич, их-то я, должно быть, и видел сегодня». И Тарашкин рассказал о двух людях, причаливших на рассвете к болотистому берегу. Шельга поддакивал: «Так, так». Острые глаза его стали как щелки. «Пойдем, покажи дачу», — сказал он и тронул висевшую сзади на ремне кобуру револьвера. Дача в чахлом березовом леску казалась необитаемой. Крыльцо сгнило, окна заколочены досками поверх ставен, в мезонине выбиты стекла, углы дома под остатками водосточных труб поросли мохом, под подоконниками росла лебеда. «Вы правы, там живут», — сказал Шельга, осмотрев дачу из-за деревьев, потом осторожно обошел ее кругом. «Сегодня здесь были». «Но за каким дьяволом им понадобилось лазить в окошко?» «Тарашкин, идите-ка сюда. Здесь что-то неладно». Они быстро подошли к крыльцу. На нем были видны следы ног. Налево от крыльца на окне висела боком ставня, свежесорванная. Окно раскрыто внутрь. Под окном на влажном песке опять отпечатки ног. Следы большие, видимо, тяжелого человека, и другие поменьше, узкие, носками внутрь. «На крыльце следы другой обуви», — сказал Шельга. Он заглянул в окно, тихо свистнул, позвал: «Эй, дядя, у вас окошко отворено, как бы чего не унесли?» Никто не ответил. Из полутемной комнаты тянуло сладковатым неприятным запахом. Шельга позвал громче, поднялся на подоконник, вынул револьвер и мягко спрыгнул в комнату. Полез за ним и Тарашкин. Первая комната была пустая. Под ногами валялись битые кирпичи, штукатурка, обрывки газет. Полуоткрытая дверь вела в кухню. Здесь на плите под ржавым колпаком, на столах и табуретах стояли примусы, фарфоровые тигли, стеклянные металлические реторты, банки и цинковые ящики. Один из примусов еще шипел, догорая. Шельга опять позвал: «Эй, дядя!» Покачал головой и осторожно притворил дверь в полутемную комнату, прорезанную плоскими сквозь щели ставен лучами солнца. «Вот он», — сказал Шельга. В глубине комнаты на железной кровати навзничь лежал одетый человек. Руки его были закинуты за голову и прикручены к прутьям кровати. Ноги обмотаны веревкой. Пиджак и рубашка на груди разорваны. Голова неестественно запрокинута, остро торчала бородка. «Ага, вот они как его», — сказал Шельга, осматривая под соском убитого до рукоятки загнанный финский нож. «Пытали, смотрите». «Василий Витальевич, это тот самый, кто на лодке приплыл. Его не больше, как часа полтора назад убили». «Будьте здесь, караульте, ничего не трогать. Никого не пускать. Слышите, Тарашкин?» Через несколько минут Шельга говорил по телефону из клуба: «Наряд на вокзалы. Проверять всех пассажиров. Наряды по всем гостиницам. Проверить всех, кто возвратился между 6 и 8 утра. Агента и собаку в мое распоряжение». До прибытия собаки-ищейки Шельга приступил к тщательному осмотру дачи, начиная с чердака. Повсюду валялся мусор, битое стекло, обрывки обоев, ржавые банки от консервов. Окна затянуты паутиной, в углах плесень, грибы. Дача, видимо, была заброшена еще с 1918 года. Обитаемыми оказались только кухня и комната с железной кроватью. Нигде ни признака удобств, никаких остатков еды, кроме найденной в кармане убитого французской булки и куска чайной колбасы. Здесь не жили. Сюда приезжали делать что-то, что нужно было скрывать. Таков был первый вывод, сделанный Шельгой в результате обыска. Обследование кухни показало, что здесь работали над какими-то химическими препаратами. Исследуя кучки золы на плите под колпаком, где, очевидно, производились химические пробы, перелистав несколько брошюр с загнутыми уголками страниц, он установил второе. Убитый человек занимался всего-навсего обыкновенной пиротехникой. Такое умозаключение поставило Шельгу в тупик. Он еще раз обыскал платье убитого, нового ничего не обнаружил. Тогда он подошел к вопросу с другой стороны. Следы ног у окна показывали, что убийц было двое, что они проникли через окно, неминуемо рискуя встретить сопротивление, так как человек на даче не мог не услышать треска срываемой ставни. Это означало, что убийцам нужно было во что бы то ни стало либо получить что-то чрезвычайно важное, либо умертвить человека на даче. Далее, если предположить, что они хотели просто умертвить его, то, во-первых, они могли это сделать проще, скажем, подкараулив его где-нибудь по пути на дачу. И, во-вторых, положение убитого на кровати показывало, что его пытали. Зарезан он был не сразу. Убийцам нужно было узнать что-то от этого человека, чего он не хотел сказать. Что они могли выпытывать у него? Деньги? Трудно предположить, чтобы человек, отправляясь ночью на заброшенную дачу заниматься пиротехникой, стал брать с собой большие деньги. Вернее, убийцы хотели узнать какую-то тайну, связанную с ночными занятиями убитого. Таким образом, ход мыслей привел Шельгу к новому исследованию кухни. Он отодвинул от стены ящики и обнаружил квадратный люк в подвал, который часто устраивают на дачах прямо под полом кухни. Тарашкин зажег огарок и лег на живот, освещая сырое подполье, куда Шельга осторожно спустился по тронутой гнилью скользкой лестнице. — Идите-ка сюда со свечкой! — крикнул из темноты Шельга. — Вот где у него была настоящая эта лаборатория. Подвал занимал площадь под всей дачей. У кирпичных стен стояло несколько дощатых столов на козлах, баллоны с газом, небольшой мотор и динамо, стеклянные ванны, в которых обычно производят электролиз, слесарные инструменты и повсюду на столах кучки пепла. «Вот он, чем тут занимался», — с некоторым недоумением сказал Шельга, рассматривая прислоненные к стене подвала толстые деревянные бруски и листы железа. И листы, и бруски во многих местах были просверлены, иные разрезаны пополам. Места разрезов и отверстий казались обожженными и оплавленными. В дубовой доске, стоящей торчма, отверстия эти были диаметром в десятую долю миллиметра, будто от укола иголкой. Посередине доски выведено большими буквами «П. Гарин». Шельга перевернул доску, и на обратной стороне оказались те же на выворот буквы. Каким-то непонятным способом трехдюймовая доска была прожжена этой надписью насквозь. «Фу ты, черт», — сказал Шельга. «Нет, П.П. Гарин здесь не пиротехникой занимался». «Василий Витальевич, а это что такое?» — спросил Тарашкин, показывая пирамидку дюйма в полтора высоты, около дюйма в основании, спрессованную из какого-то серого вещества. — Где вы нашли? — Их там целый ящик. Повертев, понюхав пирамидку, Шельга поставил ее на край стола, воткнул сбоку в нее зажженную спичку и отошел в дальний угол подвала. Спичка догорела, пирамидка вспыхнула ослепительным бело-голубоватым светом. Горела 5 минут с секундами, без копоти, почти без запаха. «Рекомендую в следующий раз таких опытов не производить», — сказал Шельга. «Пирамидка могла оказаться газовой свечкой. Тогда бы мы не ушли из подвала». «Очень хорошо. Что же мы узнали? Попробуем установить». Во-первых, убийство было не с целью мщения или грабежа. Во-вторых, установим фамилию убитого. П.П. Гарин. Вот пока и все. Вы хотите возразить, Тарашкин, что, может быть, П.П. Гарин тот, кто уехал на лодке? Не думаю. Фамилию на доске написал сам Гарин. Это психологически ясно. Если бы я, скажем, изобрел какую-нибудь такую замечательную штуку, то уж, наверное, от восторга написал бы свою фамилию, но уж никак не вашу. Мы знаем, что убитый работал в лаборатории, значит, он и есть изобретатель, то есть Гарин. Шельга и Тарашкин вылезли из подвала и, закурив, сели на крылечке на солнцепёке, поджидая агента с собакой. На главном почтампте в одно из окошек приема заграничных телеграмм просунулась жирная красноватая рука и повисла с дрожащим телеграфным бланком. Телеграфист несколько секунд глядел на эту руку и, наконец, понял. Ага, пятого пальца нет, мизинца. И стал читать бланк. Варшава, Маршалковская, Семенову. Поручение выполнено наполовину. Инженер отбыл. Документы получить не удалось. Жду распоряжений. Стась. Телеграфист подчеркнул красным. Варшава. Поднялся и, заслонив собой окошечко, стал глядеть через решетку на подателя телеграммы. Это был массивный, средних лет человек, с нездоровой желтовато-серой кожей надутого лица, с висячими, прикрывающими рот, желтыми усами. Глаза, спрятанные под щелками опухших век, на бритой голове коричневый бархатный картуз. «Ну, в чем дело?» — спросил он грубо. «Принимаете телеграмму?» «Телеграмма шифрованная», — сказал телеграфист. «То есть как шифрованная? Что вы мне ерунду порите? Это коммерческая телеграмма. Вы обязаны принять. Я покажу удостоверение, я состою при польском консульстве. Вы ответите за малейшую задержку». Четырехпалый гражданин рассердился и, тряс щеками, не говорил, а лаял, но рука его на прилавке окошечка продолжала тревожно дрожать. «Видите ли, гражданин, — говорил ему телеграфист, — хотя вы уверяете, будто ваша телеграмма коммерческая, а я уверяю, что политическая, шифрованная». Телеграфист усмехался. Желтый господин, сердясь, повышал голос, а между тем телеграмму его незаметно взяла барышня и отнесла к столу, где Василий Витальевич Шельга просматривал всю подачу телеграмм этого дня. Взглянув на бланк «Варшава-Маршалковская», он вышел за перегородку в зал, остановился позади сердитого отправителя и сделал знак телеграфисту. Тот, покрутив носом, прошелся насчет панской политики и сел писать квитанцию. Поляк тяжело сопел от злости, переминаясь, скрипел лакированными башмаками. Шельга внимательно глядел на его большие ноги, отошел к выходным дверям, кивнул дежурному агенту на поляк. Проследить. Вчерашние поиски с ищейкой привели от дачи к березовому леску, к реке Крестовки, где и оборвались. Здесь убийцы, очевидно, сели в лодку. Вчерашний день не принес новых данных. Преступники, по всей видимости, были хорошо скрыты в Ленинграде. Не дал ничего и просмотр телеграмм. Только это последнее, пожалуй, в Варшаву Семенову представляло некоторый интерес. Телеграфист подал поляку квитанцию, тот полез в жилетный карман за мелочью. В это время к окошечку быстро подошел с бланком в руке красивый, темноглазый человек с острой бородкой и, поджидая, когда место освободится, со спокойным недоброжелательством глядел на солидный живот сердитого поляка. Затем Шельга увидел, как человек с острой бородкой вдруг весь подобрался. Он заметил четырехпалую руку и сейчас же взглянул поляку в лицо. Глаза их встретились. У поляка отвалилась челюсть, опухшие веки широко раскрылись, в мутных глазах мелькнул ужас. Лицо его, как у чудовищного хамелеона, изменилось, стало свинцовым. И только тогда Шельга понял, узнал стоявшего перед поляком человека с бородкой. Это был двойник убитого на даче в березовом леску на Крестовском. Поляк хрипло вскрикнул и понесся с невероятной быстротой к выходу. Дежурный агент, которому было приказано лишь следить за ним издали, беспрепятственно пропустил его на улицу и проскользнул вслед. Двойник убитого остался стоять у окошечка. Холодные с темным ободком глаза его не выражали ничего, кроме изумления. Он пожал плечом и, когда поляк скрылся, подал телеграфисту бланк: «Париж, бульвар Ботиньоль, до востребования, номеру 555. Немедленно приступите к анализу. Качество повысить на 50%. В середине мая жду первой посылки. П.П.» «Телеграмма касается научных работ. Ими сейчас занят мой товарищ, командированный в Париж институтом неорганической химии», — сказал он телеграфисту. Затем не спеша потянул из кармана папиросную коробку, постукал папиросой и осторожно закурил ее. Шельга учтиво сказал ему: «Разрешите вас на два слова?» Человек с бородкой взглянул на него, опустил ресницы и ответил с крайней любезностью: «Пожалуйста». «Я агент уголовного розыска», — сказал Шельга, приоткрывая карточку. «Может быть, поищем более удобное место для разговора?» «Вы хотите арестовать меня?» «Ни малейшего намерения. Я хочу вас предупредить, что поляк, который отсюда выбежал, намерен вас убить, так же, как вчера на Крестовском он убил инженера Гарина». Человек с бородкой на минуту задумался. Невежливость, неспокойствие не покинули его. «Пожалуйста», — сказал он, — «идемте, у меня четверть часа свободного времени».